Татьяна Терновская. Двойной сюрприз для попаданки. Я всегда славилась умением находить приключения на свою, ну, вы поняли. Но в этот раз они отыскали меня сами. Получив карточку от какой-то странной тетки на новогодней ярмарке, я переместилась в магический мир и принялась творить, в смысле вытворять, короче, вы догадались. Я спасла мальчика, из-за этого меня приняли за великого мага и поручили вылечить принца. А этот самый принц, мало того, что красавчик, так еще и очень странно себя ведет. То отталкивает, то твердит о любви. Подозрительно как-то. И главное, что мне со всем этим делать? Одно знаю точно, в этот Новый год скучно не будет.